Глава 12. Во всем виноваты маги. Третий день Итар уходил из конторы раньше секретаря. Нет, господин Морлок не забросил дела, но и оставаться вечером, чтобы посмотреть документы, тоже перестал. Спешил домой сразу после работы. Одна мысль об ужине в компании госпожи Утриш заставляла ускорять шаг и напрочь отнимала разум. Итар понимал, это ненадолго, и спешил насладиться моментом. Выпить кубок сумасшедшей страсти до того, как скука испортит вкус напитка. Дора оказалась нежной и горячей, легко поддалась его обаянию и с воодушевлением приняла его жар. Они почти не разговаривали, но долгих бесед и не требовалось. Казалось, знают друг друга тысячу лет и сейчас, наконец, смогли сблизиться и насладиться перепавшими радостями. Итар чувствовал себя шальным медведем, нашедшим улей с медом из душистого разнотравья. Хотелось запустить лапу поглубже и выскрести все до последней капли. Сегодня приближался к дому с детским предвкушением. Вчера вечером у Доры сломался гребень, а с утра он забежал в ближайшую лавку купить новый. Выбрал добротную вещицу из рога небесного быка. Зелено-синюю, тонкую, но удобную, с крепкими зубчиками. Большая часть знакомых эльфиек была от таких без ума. Гребень обещали привезти еще к обеду, и Итар жаждал убедиться, что его сладкая одобрила выбор. Главное, чтобы слуги ничего не напутали и отдали сверток ей. Он предупреждал их, но слуги никак не могли привыкнуть к тайной гостье в его доме. Обычно он ночевал где-то в другом месте, а не приводил любовниц к себе. Дора возилась в саду, в самой глухой его части, где-то между домом и забором соседей. Итар отыскал ее без труда. Жадностью втянул носом знакомый аромат шиповника и уставился на гостью. Она ходила вокруг ни разу не расцветавшей розовой акации и обрывала листья. Эльф усмехнулся. Мать купила три дерева за бешеные деньги, но ни одно так и не обосновалось на земле как нужно. Не помогли ни специально нанятые садовники, ни смена соседей, ни подкормка. Итар не стал ждать, когда Дора заметит его. Приблизился и, ухватив ее за талию, развернул лицом и заключил в объятия. А следом приник к губам горячим поцелуем. Сладкая обняла его и ответила на ласку. Та раздержал стон. Кажется, именно об этом он мечтал целый день. Крепко прижать Дору к себе и обозначить их принадлежность друг к другу. «Чем вы занимались?» — поинтересовался, когда смог оторваться от ее губ. По-хозяйски пробежался ладонями по спине эльфийки и остановился где-то на бедрах. Я подумала, что эта акация еще может зацвести, и решила ей помочь. Знаете, у нее очень красивые, похожие на розовые метелки цветы. А пахнут. Говорят, что она капризна, но это от того, что не всем хватает для нее тепла. Жаль, не получилось сразу, но завтра я повторю попытку, и надеюсь, через пару недель она станет королевой вашего сада. Надеюсь, вы придете полюбоваться. Итар погладил ее по щеке и на миг прикрыл глаза. Прикасаться к коже Доры было умопомрачительно приятно. «Главное, чтобы было чем», — эльфийка улыбнулась. «Хотела поблагодарить за гребень. Очень любезно с вашей стороны было помочь мне с покупками. Сколько я вам должна?» «Нисколько», — Итар чмокнул ее в нос. Вещица и впрямь была не из дешевых, но ему и в голову не приходило, что Дора решит расплатиться. «Это подарок. Хочу, чтобы вы почаще думали обо мне. Я, например, думаю о вас постоянно. Льстивый мальчишка. Предпочитаю быть несносным юношей». Эльф облизнулся и посмотрел в ее золотые глаза. Дора называла его так, когда окончательно теряла голову в постели. Она рассмеялась вместо ответа, запустила обе пятерни в его шевелюру, встала на носочки и коснулась его губ поцелуем. Итару показалось, земля уходит из-под ног. Мир вокруг утонул в густом киселе предвкушения. Спускались к ужину поздно и неторопливо. Тара с радостью бы продолжила юношеские забавы, но Дора заметила, что не против перекусить, и эльф, как приличный хозяин дома, пригласил ее в столовую. Помогли друг другу облачиться и, стараясь соблюдать внешнее приличие, направились есть. Тар не разбирал вкуса блюд. Он вообще не смотрел, что им принесли, любовался Дорой. Ее теплыми глазами, нежными губами, изящными руками, кончиками ушей, задорно торчащими из тяжелых светлых волос. Любовался и таял от осознания, что госпожа Утриш с ним, целует с ненасытной жадностью и позволяет творить собой, что вздумается. А потом память ехидно подкинула мысли о том самом зубастом приятеле, и сердце Тара ускорило бег. Захотелось понять, кто именно стал для его садовницы надежной защитой. Почему старому другу она верит больше, чем остальным? Тар дождался, когда слуги перестанут ходить туда-сюда, вдохнул поглубже и ринулся в бой. В конце концов, за их постельными развлечениями они так и не обсудили, что именно привело нежную любовницу в его дом. «Поделитесь, Дора», — начал он осторожно. «Для чего вам нужен именно ваш друг с мертвой хваткой? Может быть, я смогу быть чем-то полезен?» «Вы?» — эльфийка рассмеялась. Потом поймала взгляд Тара и прикусила губу. На миг опустила глаза и усмехнулась. Выдавила улыбку и накрыла его руку своей. «Простите, Тар, не хотела вас обидеть». Хозяин дома запретил себе убирать руку. «Госпожа Утриш — всего лишь временная постельная грелка. Зачем расстраиваться из-за ее пренебрежения? Лучше просто пользоваться моментом». Вдохнул поглубже, успокаивая накатывающий гнев. Все-таки ее смех действовал раздражающе. Дора еще раз посмотрела на собеседника, поднялась с места, обошла стол и обняла Тара со спины. Поцеловала в шею и, не оставляя ни единого шанса сохранить разум, прошептала над самым ухом. «Загвоздка вовсе не в ваших достоинствах, просто в этом деле требуется близость к королю». Еще раз поцеловала его в шею. Тар довольно прикрыл глаза, просто не мог долго злиться на эту невозможную женщину. «И кто же обладает нужной близостью?» Поинтересовался скорее для порядка, чем действительно надеясь узнать что-то важное. «Кустариодос Тарлилай», — прошептала Дора, и Тар нахмурился. Все-таки старых связей у госпожи Утриш было с избытком. Главный советник Тарлилай был младшим братом королевы и доверенным лицом короля. На миг кольнула ревность, но Тар напомнил себе, что зубастый приятель не один десяток лет женат на человеческой женщине и просто не может быть любовником Доры, по крайней мере, пока его супруга жива. Тар схватил гостью за талию и рывком усадил к себе на колени. Не лицом к лицу, как ей нравилось в постели, а так, чтобы она могла опереться спиной на его руку и положить голову ему на плечо. Поцеловал в макушку и погладил по волосам. «Может быть, расскажете мне, что происходит? Я и впрямь беспокоюсь за вас». «Беспокоиться стоит только за женщину, на которую большие планы». Дора легонько дернула кончик его левого уха. «А вы в длительных связях замечены не были. Так что, подозреваю, у вас напрасные волнения». И все-таки Тар наклонился и почесал ухо ее шею. Давно заметил, что от таких прикосновений она просто теряет контроль и беззастенчиво использовал наблюдение. Дора прикрыла глаза и облизнулась. «Это не моя тайна, старой королевы. Скажем так, я знаю, где спрятана одна принадлежащая ей вещица, и есть те, кто очень хочет эту вещицу заполучить. Зачем? Это и есть тайна». «Хорошо, кто хочет получить вещицу?» «Пяток шебутных нарлайских магов. Они отчего-то решили, что могут перекроить наш мир, подрезать наши деревья и изгадить наш сад. Но пока я жива, у них этого не выйдет». «Старая королева, вероятно, тоже так думала». Тар прищурился. Картина прорисовывалась неясными мазками, но даже в таком виде ничего хорошего не обещала. «Да», — ответила Дора невозмутимо, — «её уже год как нет, а они так и не получили желаемого. Вам следует проявить благоразумие и осторожность. А что, по-вашему, я делаю в вашей спальне?» Эльфийка пробежалась ладонью по его рубашке и, расстегнув пару пуговиц, нырнула пальцами под ткань. Тар тяжело проглотил слюну. Понимал, что его ждет, и не собирался сопротивляться. «Сводите меня с ума», — подавил стон. «Назовите имена этих нарлайских паскудников, и я доплачу им, чтобы они усилили преследование. Хочу, чтобы моя помощь требовалась вам постоянно». «Вряд ли им нужны деньги, но мне нравится ваш настрой», — подытожила Дора и коснулась его губ поцелуем. Тар прикрыл глаза и ответил на ее ласку. Лез с ним, с остальным миром. Сейчас не было ничего и никого важнее сладкой садовницы в его объятиях. Чем больше Марли думала о приглашении Рэя, тем меньше хотела идти на ипподром. Перевод договора мужчина обещал позже, а встречаться, чтобы поболтать ни о чем, не хотелось. Марли сама не понимала, почему, но душа просила, чтобы, говоря о женитьбе, эльф хотя бы немного волновался. Переживал, что может влюбиться, и их отношения выйдут за пределы договора. Его благожелательное равнодушие больно царапало самолюбие, а на нем и без Рэя хватало ран. В агентстве началось затишье. Второй день не заглядывало ни одного нового клиента. Госпожа Тина предупреждала, что такое возможно — в начале осени частенько падало число желающих вступить в брак, но Марли волновалась и пыталась отыскать причины. Тщетно. Среди подобранных ими пар не случалось ни разладов, ни имущественных разногласий, ни сложностей с потомством. Репутация агентства была безупречна. Звонок работал, вывеска висела на месте. Вряд ли кто-то из страждущих мог потеряться или пройти мимо. Но, тем не менее, даже пушистый трескун и тот перестал появляться в гостях, будто отчаялся получить свою красавицу. К счастью, работы хватало. Марли отвлекалась от грустных мыслей, копаясь в картотеке в поисках возможных пар для привередливых клиентов и время от времени собирая листья фикуса, которые так и норовили разлететься по всему агентству. Удивилась и обрадовалась, когда услышала, что звонят в дверь. Даже поздний клиент лучше, чем никого. Мог, конечно, вернуться и посланный разносить записки мальчишка, но обычно этот паренек все понимал с первого раза. Марли бросила карточки в ящик стола и поспешила открыть. На пороге стоял Рэй. Он привычно обдал ее волной эльфийского обаяния и улыбнулся. Марли кивнула и отошла от двери, пропуская его внутрь. Мужчина поставил на стол в приёмной картонную коробку и смерил работницу агентства взглядом. «Вот только не говорите мне, Марлита, что передумали», — строго сказал он. «Я рассчитывал на приятный вечер в вашей компании». Марли втянула носом аромат аниса со сладкой травяной ноткой и опустила глаза. Ей, в общем-то, тоже нравилось общаться с ним, но мысль о возможных последствиях заставляла избегать лишних встреч. «Я не знаю. Не уверена, что это правильно», — забормотала она. Хотелось найти какой-нибудь подходящий предлог, но ничего не приходило в голову. «Я не знаю, что там делать, как себя вести. У меня даже шляпки нет». Рэй рассмеялся и покачал головой. «Так и знал, что этим все закончится», — выдал он с напускной серьезностью и закатил глаза. Марли прищурилась, пытаясь понять, собеседник злится или подтрунивает. «Про шляпку я предугадал», — продолжил Рэй спокойно. «Принёс, как мне кажется, подходящий вариант. Думал о вас, когда выбирал. Что до остального, то, уверяю, ничего сложного в нашей прогулке не будет. Вы легко впишетесь в круг посетителей ипподрома». «Дело не в этом», — Марли вдохнула и прикусила уголок губы. «А в чем? Эльф приблизился и уставился ей в глаза. Марли мысленно досчитала до трех, собираясь силами, и выпалила. «Не буду вашей женой. Не тратьте время на бесполезные ухаживания». «Это еще почему?» «Не хочу терять 3 года. И еще мне, наверное, нужны деньги, но не настолько, чтобы рисковать внезапной беременностью от малознакомого, равнодушного ко мне мужчины». Эльф отступил на полшага, скрестил руки на груди и стал похож на строгого управляющего галантерейной лавки. «Я же вам сказал, что наша единственная ночь обойдется без последствий». Марли почувствовала, как кровь приливает к лицу. Мало ли, что он там сказал. Боги имеют привычку одаривать вне зависимости от желания смертных. «Не хочу рисковать». «Очень жаль», — Рэй потупил взгляд. «Мне нравится мысль о нашем браке. Но в любом случае приглашение на ипподром это не отменяет. Пойдемте». «Не стоит», — Марли покачала головой. «У меня полно работы. Нет ни времени, ни сил. А вы приходите, когда будет перевод договора, когда будет что обсудить. Сейчас, извините, я бы хотела заняться картотекой». «Как скажете». Эльф пожал плечами и направился к выходу. «Дайте знать, если передумаете. Я, конечно, займусь поиском других вариантов, но дело это не быстрое, и буду рад, если вы передумаете». «Не забудьте коробку», — напомнила Марли ему в спину. Не хотелось, чтобы у него были поводы вернуться. «Это подарок», — кинул он через плечо. «У нас не принято забирать их обратно. Говорят, туда-сюда приносят несчастье». Развернулся и снова посмотрел собеседнице в глаза. «И будьте осторожны. Те нарлаи вполне могут быть не просто прохожими». Кивнул на прощание и вышел за дверь. Марли проводила его взглядом и уселась на стол рядом с коробкой. На душе от чего-то было холодно и пусто. Вроде ни мгновения не сомневалась, что афера с эльфом ничего хорошего не принесет, а сейчас никак не могла избавиться от ощущения упущенной до дрожи важной возможности. Махнула рукой. Вряд ли столичный красавчик всерьез заинтересуется такой деревенщиной, а значит, ни мечтать, ни надеяться смысла нет. Вздохнула, заглянула в кабинет проверить, все ли в порядке, прихватила сумку, коробку со шляпкой и отправилась домой. Ее, конечно, никто не ждал, но от этого комнатка с видом на маленький заболоченный пруд не становилась хуже. Рэй никак не мог понять, откуда взялась разъедающая разум досада. Все шло лучше не бывает. Старая знакомая Элата согласилась составить компанию на ипподроме. Погода стояла отличная. Лошадь, на которую ставил, выиграла все заезды. Что еще желать? Осталось дождаться согласия спутницы на продолжение вечера, но и в этом вопросе у него не было сомнений. Время от времени они радовали друг друга горячими ночами. И вряд ли сегодня их ждали перемены. Разве что он сам решит нарушить привычный ход событий. Рэй не планировал ничего менять. Раз уж Тар сдался и проиграл пари, можно было спустить себя с поводка. Тем более Лата, как всегда, выглядела великолепно. Эльфийская стать, правильные черты, наивно распахнутые зеленые с золотинкой глаза, грива тяжелых темных волос — не женщина, мечта. Загвоздка была в другом. Куда охотнее он провел бы время в компании одной кикиморы, пусть и без продолжения. Весь вечер гадал, что сделал неправильно, отчего Марлита испугалась его предложения. Он вел себя почти идеально, старался ухаживать, не напирал с замужеством, бесполезно. Наверное, не стоило рассказывать ей про брачные обычаи. Ну кто мог подумать, что она так испугается последствий? Правду говорят, дети духов боятся собственной тени. Что ж, пусть так. Он поищет кого-нибудь посмелее. Начнет прямо завтра утром, а сегодня просто насладится приятным вечером. По крайней мере, очень постарается. «Друзья болтают. Его Величество нашел вам новое место, Рэй». Завела разговор спутница, когда они под руку вышли с ипподрома и понадобилось чем-то заполнить повисшую между ними тишину. Эльф только усмехнулся. Вряд ли Элату действительно интересовали его занятия, но, как всякая женщина, она считала, что лучше говорить, чем молчать. «Да. И как вам? Лучше, чем ваше прежнее занятие?» «Почти так же», — Рэй погладил ее руку. «Разве что поменьше власти, но я, как вы знаете, не амбициозен. Предлагаю завтра заглянуть на ужин в Дикую Свинку. Что думаете?» «Думаю, что вы — шалун с великолепной памятью», — рассмеялась эльфийка и, тряхнув темной шевелюрой, слегка ускорила ход. «Помните о моих слабостях?» «Ваши слабости чудесны. Как о них можно забыть?» Рэй подмигнул спутнице. Та, сделанным смущением, опустила глаза. Он снова погладил ее руку. Слабости Элаты и впрямь были незабываемы, но и вопросы напомнили об одном незавершенном деле. Ему, Лирейверусу Кротоку, следовало поторопить секретаря с дополнительными документами по трудуарским каменоломням. Чем больше он думал о добытых там камнях, тем меньше ему нравились цифры. Общее количество явно не сходилось частями. Конечно, в делах его конторы не было ничего срочного. Но секретарь, этот завшивевший юноша с изумрудом в ухе, явно затягивал возню с архивом специально. Ничего, завтра патрон во всем разберется, хочет этого подчиненный или нет. А сегодня есть дела и поважнее, и поприятнее.